Тень простирается от Амбара до Хаоса, и в ней возможно все. Существует три способа преодолеть тень, и все три очень трудны. Принц или принцесса Амбара может спокойно странствовать в тени, заставляя окружение меняться в соответствии с собственными желаниями, а найдя нужную форму, там остановиться. Это место, мир тени, становился полностью твоим, если исключить вторжение близких родственников, и ты можешь делать в нем все, что угодно. В подобном мире я и провел несколько столетий. Второй способ — карты, созданные Дворкином, мастером черты. Он нарисовал членов королевской семьи Амбара так, чтобы они могли в любой момент связываться между собой. Дворкин был художником старой школы, и для него не существовало правил пространства и перспективы. Меня никогда не оставляло подозрение, что наши семейные козыри, позволяющие достичь любого, где бы он ни был, использовались далеко не в полном соответствии с замыслом автора. Третий способ — образ, также созданный Дворкином. Его могли пройти лишь члены королевской семьи. Вступивший в образ вписывал себя в общий расклад карт, а прошедший его до конца — обретал способность странствовать в тени. Карты и образ были созданы для мгновенного перемещения из материи в тень. Иной способ, непосредственное странствие, был потруднее. Я понимал теперь, что делал Рэндом, когда мы с ним переносились в настоящий мир. Постоянно менял окружающую нас действительность в соответствии со своими представлениями о Бамбаре, отсекая то, что с ними не вязалось. И когда все, наконец, встало на свои места, он догадался, что мы пересекли невидимую границу. Никаких фокусов. Всякий, имея он сознание, мог отыскать свой амбар. Даже теперь я и Блейз могли отыскать тени амбара, где правили бы мы сами, и провести остаток вечности, наслаждаясь такой жизнью. Только нам это не подходило, ибо для нас не было иного амбара, кроме того, где мы родились, города истинного, дарующего форму остальным городам. Именно поэтому мы и избрали самый трудный способ проникновения в амбар, поход сквозь тень, и повели свои войска на его штурм. На столь длительном пути легко можно было воздвигнуть любые препятствия для нас, обладая кто-то достаточной силой и властью, присущей принцам королевской крови. Именно так и поступил Эрик. И мы вынуждены были, теряя людей, преодолевать эти бесчисленные препятствия. Чем кончится наш поход, ни я, ни Блейз не знали. Но если Эрик действительно станет королем Амбара, такая реальность немедленно отразится на всей тени. Каждый из еще остававшихся в живых братьев, принцев Амбара, полагал, что будет гораздо лучше, разумеется, каждый судил со своей колокольни, если трона добьется именно он. И пусть в тени творится что угодно. Мы разминулись с призрачным флотом, то были корабли Джерарда, такие летучие голландцы различных миров. Выходит, наша цель недалеко, призраки кораблей тому свидетельство. На восьмой день плавания мы почти достигли границ Амбара. И вот тут разразился ужасный шторм. Море стало черным, низко над головой клубились тучи. Потом ветер вдруг стих, и паруса бессильно повисли на реях. Синий диск солнца совершенно исчез. Я понял, что Эрик наконец обнаружил нас. Тогда поднялся шквал, который, словно живое существо, всей своей силой обрушился на мой корабль. Нас кидало и швыряло во все стороны. Ветер выл и свистел в снастях, яростно рвал их в клочья. Волны били в борт с такой силой, что корабль сотрясался от киля до клотика, как игральные кости в кулаке гиганта. Палубу заливало водой, чудовищные волны перекатывались через нее. Из низких туч хлестали потоки дождя.